Так вот, для мяса и овощей мне доски не хватает. А как же нож? Ножи есть. Вай-вай, ну на такой случай я вам помогу. Он нырнул куда-то в подсобку и, что-то приговаривая под нос, стал там копаться, но уже скоро вышел с холщовой сумкой, из которой торчала широкая разделочная доска. Кроме доски там было небольшое кухонное полотенце, миски, старый графин, две чашки, плоская тарелка, ложка и вилка. Вы когда свое купите, обрастете вещами, приносите назад. Я бы еще вина налил, как соседу, за знакомство, но оно кончилось, огорченно развел руками торговец. Ничего, я не пью вино. Вай-вай, отчего так? Да, врачи запрещают, что-то там с желчным пузырем, соврал я. Ну не рассказывать же ему, что я решил воздерживаться от привычки, которая вредила мне в прошлой жизни. Откуда сам, брат? Спросил меня торговец. Из Одинцова, в смысле, из Серпухова. Короче, я адвокат, Аркадием зовут. Красавчик, хорошая профессия. Меня Дава звать. Тут раньше много офисных менеджеров, шменеджеров было. Сейчас народу стало мало. Ничего, риэлторы продают дома, люди появятся. Да, брат, при Кротовском город задышал. Ты его, кстати, не знаешь? Нет, мне один вопрос по дяде порешать надо. Да ну, где я и где правитель города? Что тебе продать? Есть мясо, самые лучшие овощи, сам нюхал, крупа, масло, специи. Я купил у него пару кило картошки, а еще большой, но такой, чтобы было можно съесть за один раз, кусок свинины, также бутылку оливкового масла, пару луковиц, свежей зелени, рисовой крупы, бутылку хлебного кваса и свежайшего тонкого лаваша. Распрощавшись и расплатившись, я побрел домой. Дом встретил меня темнотой и непривычной тишиной. Глядя на эту тоскливую необжитую обстановку, решил не готовить дома, вернее сказать, не совсем дома. Повторно проверил машину, затем прямо в гостиной облачился в охотничий набор, благо я живу один, запер дверь в дом, набрав в рюкзак и трижды проверив, что взял все необходимое, активировал шило и попал наизнанку. Холоднючий ручей, влажный воздух, величественные горы, звуки природы, ошеломляющие своим величием и неторопливостью. Как человек, который наизнанке по разным причинам несколько раз чуть не врезал дуба, первым делом проверил, не шастает ли какая враждебная живность, склонная к неспровоцированному пожиранию адвокатов. Ну, вроде никого, можно расслабиться. При условии, что тут нет летающих монстров. Кстати, Дава прав, сейчас бы вина, после сегодняшнего дня выпить хочется просто невероятно. Но, надо держаться. Вообще, здесь ко всему прочему жутко не хватает стола и стула. Ладно, приспособлю под это крупные гладкие камни. Для начала я отковырял здоровенный округлый камень и отвернул его в сторону, в образовавшейся нише, и решил развести костер. Сбросил рюкзак, потянулся, стал вынимать и раскладывать нехитрые принадлежности для своего пикника. Вывалил дрова, порода дерева которых не определялась даже близко, зато сухие, как порох. Топора у меня с собой не было, но был тяжелый нож-тесак. Взял одно из поленьев, ножом налущил из него множество тонких лучин. Два полена крупно поделил на четыре части, отложил в сторону. Достал зажигалку, купленную у китайских товарищей, проверил, работает ли, а то я сейчас поем. Чиркает, горит. Сложил из сломанных самых тонких, как спички, лучин пирамидку. Над ней шалашик из остальных лучин. Газеты, чтобы разжечь, нет, а разжигом я, во-первых, не пользуюсь, во-вторых, его тут один черт не продают. Чиркнул зажигалкой, слегка обжегся, но смог поджечь тонкие лучины, которые неохотно занялись оранжевым пламенем и неспешно воспламенили остальной костерок. По бокам положил сравнительно тонкие поленья, чтобы они постепенно занялись следом. Помыл данную мне давай посуду в дьявольски холодном ручье, там же сполоснул нож, вытер его о полотенце, достал точильный камень и поточил тесак перед порезкой мяса и овощей. Ход шила уже и было острым, но, учитывая опыт его попадания ко мне, пачкать артефакт готовкой было бы очень опрометчиво. Походный тесак стал острым, и я неторопливо порезал на куски мяса, одновременно поглядывая на костер и перемещая поленья, чтобы они разгорелись и дали мне много хороших углей. Вообще, были бы шампуры, было бы проще, но имеем то, что имеем. Пока угли доходили, налил себе кваса и выпил, мысленно чокнувшись с вершиной соседней горы, за здоровье Степана Сергеевича, чтоб он поправился. Помыл в том же ручье картошку и лук. Вообще, собственный ручей, к который пробил себе ложбину в местном камне, это круто. Единственной проблемой была его арктически низкая, где-то чуть-чуть выше нуля, температура. Картошку почистил, после некоторых колебаний не стал выбрасывать очистки тут же со скалы, а сложил, чтобы забрать с собой. Порезал лук, достал соль, которая пока что покоилась в свертке грубой бумаги. Чуть отодвинул горящие двора от пышущих жаром углей, поместил на них сковородку. Мда, температура точно будет приличная, что ни говори. Сковорода быстро нагрелась, щедро плеснул на нее масла, следя, чтобы оно не попало в огонь, а то прохлада ручья мне очень быстро понадобится. Затем бросил в сковороду куски мяса, сразу все, густо посолил и стал быстро мешать, чтобы не дать им пригореть. Когда мясо было готово, вынул его, переложил в одну из тарелок, приходилось изгаляться, потому что посуды было мало. Добавил масла и насыпал в сковороду картошку, которая стала протестующе шипеть, теряя лишнюю воду. Добавил туда же лук, остальные овощи сегодня в горячий бой не пошли. Картошка потребовала времени на приготовление. Пока она готовилась, сложил дрова на плоском камне, по принципу, два на расстоянии друг от друга, сверху снова два, тоже не плотно, но поперек первых, потом сверху, снова поперек и так до высоты приблизительно метр. Так кладут, чтобы воздух, который тут и так влажный, по возможности обдувал поленья и не давал набраться влаги от земли и подсушивал. Картошка была готова, вернул к ней мясо, а сам порезал заранее запасенную зелень, которую добавлю последней. Помешал картошку с мясом и луком, после чего пошел сполоснуть посуду в ручье. Жир с посуды в ледяной воде ожидаемо не смывался, зато поток уносил грязь и кусочки зелени. Достал с углей сковороду, проверил на готовность. С количеством я не угадал, еды было втрое больше, чем я был способен съесть, однако и аппетит разыгрался волчий. Положил готовую пищу, от которой шел пар, в тарелку и с комфортом уселся на рюкзак. Не было музыки, телевизора, монитора. Была природа. Над лесом летела четверка беспокойных птиц, слабый ветер шевелил кроны далеких деревьев. Я неторопливо ел, наслаждаясь каждым кусочком. Завтра у меня долгий день. Глава 8. Грохнув дверью, я снова критически осмотрел внутренний мир автомобиля и вставил ключи в замок зажигания. Вообще, глядя на этот необычный транспорт, у меня появилось мощное подозрение, что я не являюсь единственным представителем своего мира в этом мире магии, изнанки, сравнительно чистой экологии, красивых девушек и блестящих камушков. Очень уж этот агрегат, особенно если игнорировать технологии макров, напоминал обычный примитивный автомобиль моего мира, скажем, довоенной эпохи или даже начала 20 века. Может, какие-то инженеры просочились, вот и трудятся на Ниве местного магического автопрома. Из индикаторов были только лампочка заряда макров, тахометр силовой установки, спидометр. Все простое, без винтажного блеска и в то же время понятное без инструкций. Интересно, а тут бывает гибрид, то есть смесь бензинового двигателя и магии на камушках. Ключ активировал силовую установку, которая дала вращательный момент. Выжимаю сцепление, коробка механическая, на 4 скорости, плюс задний ход. Сцепление достаточно тугое, к нему приходится приноровиться, а у руля, разумеется, нет гидроусилителя, но в целом, можно ехать. За окном было уже 7 утра и город потихоньку просыпался. Здесь было ближе к промышленным кварталам, так что меня, как когда-то, разбудил паровой заводской гудок, но в этот раз не хотелось сразу бежать и устраивать революцию. Видимо, звук приглушала плотная застройка. Вроде бы, все в дорогу взял, тронулся, поехал. Езда без навигатора и даже без толковой карты, это то еще приключение, однако тут так ездили все, придется привыкать. Проехался по улицам города, доехал до своего офиса, оставил прямо под стеклом короткую записку для Чина, что уехал по делам, сегодня чтобы не ждал. Вернулся в машину и неторопливо погнал по Каспийскому, пока не покинул город. Вообще, если не считать изнанки, я редко покидаю город, а ведь раньше любил поездки, дорогу. В дороге все становится просто и несущественно. Все проблемы оказываются за кормой, а есть только путь и бесконечная лента дороги. Немного не хватало радио. Насколько я слышал от местных, эту технологию тут знали и активно использовали для военных целей, для морской навигации, а вот простых банальных радиостанций, чтобы крутили музыку и шутил ведущий, такого в вольном городе не было. Если бы я был инженер, можно было бы запилить свою станцию, изготавливать приемники на автомобиле, продавать. Короче, я юрист, могу только постановление о штрафе обжаловать. Для цивилизации инженер в 100 раз ценнее, чем я. Город кончился, начался пригород. Вдоль дороги все застроено, мелькают частные дома, заборы, ворота, крестьяне ремонтируют телегу, детишки играют в мяч. Дорога быстро перестала быть ровной городской брусчаткой, превратилась в грунтовку. Правда, все еще ровную и при этом твердую, как камень. И все же мою и без того невысокую скорость пришлось сбросить. Зато ни попутных, ни встречных, не считая 2 сеновозов, груженных на высоту 6 метров, которых размеренно тащили медленные, но сильные кони-тяжеловозы. Дорога пролегала вдоль реки Тобола, и время от времени поверхность реки открывалась, а иногда скрывалась за очередной деревенькой или беспорядочно растущими высокими кустами. Я приоткрыл окно, и в салон ворвался влажный и насыщенный запах степей и реки, такой густой и приятный, что захотелось остановиться и немедленно искупаться в реке. Дорога заняла у меня 2,5 часа и заставила несколько раз понервничать на предмет того, насколько я правильно иду, потому что дорожные знаки тут встречаются исключительно редко. Настолько, что я видел только 1 раз, до Оренбурга 700 километров, и это хотя бы дало мне намек, что я все еще иду в нужном направлении. Я проехал сквозь поселок Денисовка и на выезде из него, на крупном перекрестке дорог, встретил интересующий меня стационарный пост, который внешне напоминал небольшую военную крепость, выстроенную на этом перекрестке. Военный на моем месте сказал бы, что с плоской крыши строения поста можно простреливать перекресток в любом направлении. А если поставить пулемет, то можно остановить атаку хоть пехотного полка, хоть конной сотни. Гаишник заметил бы, что пост дает контроль над всем трафиком по эту сторону реки. Я был юрист, и меня интересовала бюрократия, в какую бы броню она ни была закована. Ветер поднял легкую пыль со стороны степей, но это нисколько не испортило мне настроение. Здесь располагался транспортный погранпост, один из нескольких аналогичных в республике. И хотя до границы кустовских земель было еще порядка 50 километров, предполагалось, что все караваны, будь они конные, автомобильные, одиночные или даже, если будет нечего делать, то пешие, должны проходить через него и даже получать какой-то хитрый штамп в транспортных документах, без которого груз и транспорт был бы обвинен в контрабанде и нарушении режима границы. Сержант Симонов, погранслужба Кустового. «Куда едем, господин хороший?» Ко мне подошел скучающий пограничник в полевой зеленоватой форме, с пистолетом в кобуре на поясе, явно намекающий, что пограничники, народ в первую очередь военный, а уже во вторую, ловят контрабандистов и бдят на дорогах республики. Паспорт, документы на машину, документы на груз, если таковой имеется. У вас будет путевой лист или вы в частном порядке? В частном, дал ему заранее заготовленный лежащий на сиденье комплект документов. А вот куда еду? Собственно, к вам еду. Мне нужен начальник поста. По какому вопросу, Аркадий Ефимович? Не отрываясь от прочтения моего паспорта, спросил пограничник. По адвокатскому, спокойно ответил я и показал удостоверение. Как его зовут, вы говорите? Давайте мы машинку проверим, чтобы сначала отработать мои вопросы, а потом уже, начальство. Вы же не возражаете, или у адвокатов есть какой-то иммунитет вроде дипломатического? Есть у меня иммунитет, как у адвоката и как у дворянина. И все же, давайте я не буду ссылаться на него, а и правда, осмотрим, проверим, потому что мне скрывать нечего, так что давайте соблюдем общий порядок. Это правильно, одобрительно кивнул пограничник. Проверка на границе, хотя буквально это и не была граница, это изучение документов, потом бардачка, багажника, вещей, даже меня самого. Вообще пограничники на границе действуют в стиле сам себе режиссер, объединяют много государственных функций, могут задержать, то есть совершить арест, могут расследовать преступления, изымать вещи и транспорт, применять силу и еще много чего. И это при том, что они же отбиваются от степняков, если те нарисуются, от залетных бандитов, а если будет прорыв, то и от тварей изнанки. Все это невольно вызывало к пехоте первой линии огромное уважение и, тем более, подталкивало меня к тому, чтобы не махать тут коркой и не качать права, а культурно показать все, что интересовало бойца. Приставы в кустовских судах еще не доросли до металлорамок и запрета проноса в суды всего стреляющего, колющего и режущего, вплоть до маникюрных ножниц. Серьезно, у меня когда-то в прошлом мире у стажера 1 раз такое изъяли, поэтому не догадывались о моей кобуре скрытого ношения. Пограничник сразу показал, что он сделан из другого теста. «Аркадий Ефимович, прошу вас предъявить оружие. По правилам, на границе оно должно подаваться для проверки стволом вниз. Палец к спусковой скобе не подносите, во избежание недоразумений». Я достал пистолет, передал, как было велено, перехватив за ствол и повернув к земле, после чего подал и нож Шила. Пограничник принял нож, покрутил, сразу же вернул. Любопытно жить в мире, где оружие не является чем-то априори противозаконным, а, напротив, органичной частью быта. Пограничник проверил, что пистолет заряжен, затем вытащил, осмотрел и вставил обратно магазин, после чего понюхал ствол. Все в порядке, образец не армейский, в запретительных списках не состоит. А что это у вас ствол не пахнет? Чистили недавно или не пользуетесь, Аркадий Ефимович? Пользовался один раз, сконфуженно ответил я. Стрелял в воздух, разгонял хулиганов. После этого почистил и больше не пользовался. Ну, с видом знатока произнес пограничник, в такой модели не так уж много пружин, которые проседают со временем. Так что вы периодически проводите неполную сборку-разборку пистолета и по возможности используете более одного магазина. Когда дежурные магазины снаряжены патронами, остальные пусть будут разряженными. Это позволит пружинам дольше оставаться упругими. К тому же, один раз, слишком мало для уверенного владения оружием. Так что, все же вы иногда учитесь стрелять, потом чистите. Хорошо, я понимаю, что патрон денег стоит, но мы не охраняем всю степь, а только на постах и там, где окажемся во время рейдов. А люд бывает всякий, так что держите и воспользуйтесь моими советами. Ну все, у меня вопросов больше нет, можете ехать, штамп вам не нужен, раз в частном порядке и не в колонне. А начальник ваш, ах да, майор погранслужбы, зовут Сергей Прокофьевич, сейчас должен быть на месте. Идите вон в ту дверь, скажите дежурному, по коридору налево, третья дверь. Разрешите, Сергей Прокофьевич? Я вошел после дежурного стука и оказался в слегка захламленном кабинете местного босса. В глаза немедленно бросилось, что в шкафу под стеклом был потрепанный армейский бронежилет, не такой легкий, как у меня, а гренадерский солдатский вариант, и каска со следами сабельных ударов. На стене у майора висели перекрещенные сабли разных моделей, под ними винтовка и штык к ней. Я совсем не был уверен, что это украшение, а не способ хранения. Да, он поднял глаза от книги, посмотрел на меня поверх очков для чтения. «Здравствуйте, меня зовут Аркадий Филинов, барон». «Ну здорово, барон, какие-то недоразумения с моими бойцами. Ты уж извиняй, места у нас неспокойные. Никоим образом, никаких претензий, прошел полноценную проверку, и ваши подчиненные меня отпустили, вопросов ко мне никаких». «Тогда что случилось?» – недоуменно протянул он, убирая книгу. Я нервно сглотнул. Вообще майор оказался совсем не таким человеком, как я ожидал. Я думал, встречу полевой вариант Харькова, который с удовольствием берет везде, где только плохо лежит. А этот, судя по внешности и кабинету, вояка и человек крутого нрава, такого так просто не подкупишь, за деньги так уж точно. Вообще дача взятки – это не только статья в местном уголовном кодексе, но и целое искусство. Случилось. Ситуация у нас. Можно присесть, валяй. Чаю будешь, пока рассказываешь. У меня новый чайник на мокрах. Водку не предлагаю, я на службе. Есть в Кустовом нефтеперерабатывающая фабрика. Делает солярку там, бензин, мазут. Так, и он потянулся за чашкой и действительно стал наливать мне ароматный чай. На ней был директор, Кремер. Он ободряюще кивнул, показывая, что никуда не торопится, и я должен транслировать свою мысль в полном объеме, без утайки. Буквально на прошлой неделе оказалось, что он под прикрытием фабрики изготавливал на ней, то есть фасовал и обрабатывал так называемый английский порошок. Иди ты, ему что, мало денег с фабрики было? Фабрика была не его, он был просто директор. Мне этот порошок знаешь, где сидит. Все прошу приобрести для меня новую служебную собаку, натасканную на опий, или хотя бы прибор на мокрах. Такой есть в продаже в Челябинске, а начальство жмется денег выделить. Жлобы штабные. Главное, на новую машину для начальника финансы есть, а вот уже на оптику для оружия и приборы ночного видения, как у военных, так нет возможности приобрести. Взяли подлеца, арестовали, и подельников его. Но этот порошок кто-то привозил и увозил. Так, это ты уже ко мне и моему посту подходишь? Подхожу. Меня попросили прийти на фабрику после ареста, помощь, и была среди его покупателей весьма странная компания. Откуда та странная компания? Прищурился майор, из Оренбурга. И ты думаешь, что транспорт перевозчиков поедет через меня? Я не то, чтобы думаю. У фабрики с ними контракты, пока есть контракт, они будут ездить. А я бы хотел, чтобы они вообще перестали к нам наведываться. Как хочешь этого добиться? Завтра через ваш пост пойдет их колонна, 8 нефтевозов. Подлецы и наркоторговцы, раздраженно скрипнул зубами он. То-то и оно, мы не знаем, какая машина может возить английский порошок. Там, скорее всего, все водители, кроме одного, честные мужики. То есть вор-ловкач-барыга затесался в общую толпу. Хитер, шельмец, а заказчик сидит в безопасных кабинетах. Но ты говоришь, Аркадий, что они только едут к тебе. Значит, ничего у них не будет. Порожняком. И потом, если ты склад наркотиков прикрыл, то они уедут ни с чем. Да, но... Постой, постой, давай я сам. Все же у меня опыта в таких делах больше твоего. Он выставил вперед палец, чтобы я не перебивал и не мешал думать. За пределами твоей фабрики могут быть еще подельники, и под прикрытием твоей поставки они могут затариваться где-то еще. Так, получается, Сергей Прокофьевич, что за слова такие, барыга, затариваться? А ты послужи с мое, еще не такого наберешься. Так что ты хочешь от меня? Хочу, чтобы вы их всех остановили на сутки. Я знаю, вы имеете право, могу даже на трое. Досмотр полный, проверка техники, запрос по телефону в управление для контроля документов и по фамильной проверке по базам. А что тебе это даст? Они же чистые, мне их взять ни за что. Подержу, а затем отпущу. Я боюсь с наркомафией бодаться. Убьют меня. А когда колонна опоздает на сутки, я откажу в отгрузке, не пущу их на территорию, расторгну договор и официально попрошу больше не приезжать. И они, думаешь, не приедут? У них больше не будет такого удобного прикрытия в лице фабрики. А кому принадлежит фабрика, ты говоришь? 45% конфискуют в пользу республики за преступные дела с наркотиками. Еще 50% одному чудику из степей, но он в городе не появляется. Новый директор местный, Игорем зовут. Ладно, я тебя понял. Брать бандитов ты не хочешь, полиции не до конца доверяешь. Это верно, там всякие бывают. Хочешь, чтобы они перестали ездить, то есть отвадить. А поможет? Есть у тебя такое право, договор твой расторгнуть? Есть. На то я и адвокат. Ну да, точно. Сергей Прокофьевич, но я бы не хотел, чтобы вы оказывали мне такую услугу просто так. Ты, он ткнул в мою сторону палец, даже не вздумай мне взятку предлагать. Я мзду не беру, мне за державу обидно. Да как можно, конечно, нет. В моем правом внутреннем кармане пиджака лежали 20 новеньких сотенных ассигнаций, которые буквально кричали об обратном. Вы делаете это, по сути, для закрытия границ от перевозки наркотиков. Всю гидру не поборю, но... Что смогу? А я хочу вам посильно помочь. Вы говорили, прибор нужен, а сможешь купить? Он денег стоит. Могу заказать изготовление у мастера, из столицы приехавшего. Ну, буду тебе обязан. Давай так, я обещаю, что твоих голубчиков продержу сутки. Еще и ребра им намнем. Не надо ребра. Так один преступник, и мы не знаем, кто он. Остальные честные мужики, работяги, водилы. Нельзя из-за одной паршивой овцы все стадо под нож. Вы уж их пожалеете, Сергей Прокофьевич. Ладно, согласен, мальца перегнул. Продержим, они и не поймут, что не так, что там за машины. А у меня список с номерами и фамилиями водителей. Это ты молодец, подготовился. И заявление от гражданина Власюка с просьбой проверить на основании потенциальной связи с уголовным делом по опию. Что за Власюк? Один из членов банды. Заявление он не писал, но для вас официальный документ, если кто прикопается, почему вы их держите? А ты продуманный, Аркадий, не хочешь ко мне на службу? У меня тут тоже детективы с перестрелками бывают. Мне надо семью кормить, долги закрывать. Хорошо, с тебя прибор. Не для себя прошу, для поста. Заставить не могу, только честное слово твое, Баронское. Напишите название, сейчас у меня где-то записано было, каждый раз забываю, как с начальством по телефону ругаюсь. Специально себе пометил, чтобы не путать. Я уезжал от поста в хорошем настроении. Сергей Прокофьевич вышел меня проводить и по-отечески похлопал по плечам. Ну почему моим отцом не может быть этот старый и местами беззубый вояка, который переживает за вверенный ему участок границы и степи, а не юрист, который проиграл крупное дело и раскидал свой колоссальный долг по членам семьи посредством особенностей местного законодательства. Кстати, такая ерунда была только для дворян, вот тебе и привилегированный класс, а теперь вообще хочет наложить лапу на мое нажитое нечестным непосильным трудом имущество. Глава 9. Приветствую, магистр Йода. Я хотел сказать, великий Каган Юба, прими этот скромный дар, чудесную массу сперси, заживляющую раны от ожогов и раздражений, ароматную и омолаживающую кожу. Дай сюда, мне такое очень надо. Степняк шустро и довольно бесцеремонно забрал у меня цилиндр с мазью, отвинтил и понюхал. После затянувшейся косметической паузы, потому что он принялся намазывать, а я попытался попробовать объяснить ему, что этот крем наносит на чистую кожу, мы, наконец, подошли к новостям. Ну, рассказывай. Мы назначили нашего директора, того монгола, именно его, как и планировалось. Он передал тебе свой подробный доклад, и теперь ему нужен адрес, чтобы понимать, куда их посылать в дальнейшем. Каган многозначительно кивнул. Напишу, конечно, правда почта в степи не ходит, но для Кагана Великого Кагана, возразил я, почта может начать работать, подумаю. Есть Келесим между Каганатами про ямную пересылку. Ладно, организуем. Так уж и быть, расскажи в подробностях, что произошло и когда я уже смогу поквитаться с этим подлым шакалом. Не сможешь. Мы организовали его арест за наркоторговлю, ему светит до 12 лет каторги. Кустовой с некоторыми вещами не шутит. Каган задумчиво покивал, неосознанно покручивая в руках цилиндр с мазью. Он понимал, о чем я. В отличие от сравнительно комфортабельных тюрем и колоний моего мира, каторга здесь – штука тяжелая. Житье в бараках, как правило, наизнанке, постоянное ношение амулетов, чтобы не умереть, весьма посредственная кормежка, плохая медицина и изнурительный, в буквальном смысле, каторжный труд делал срок больше 5 лет условно вечным, по той простой причине, что была хорошая вероятность к тому времени умереть. Это сравнимо с тюремной системой 19 века. К примеру, в США человек, который получал пожизненный срок, отправлялся копать себе яму в земле, в которой сам же потом и отбывал срок. И хотя его регулярно кормили, больше 4 лет в сырой земляной тюрьме под открытым небом мало кто мог прожить. То есть современные пожизненные заключения и такое же наказание позапрошлого столетия, когда гуманизм еще так ярко себя не проявил, две большие разницы. Мой кустовой был ближе к дикому прошлому, и Каган это тоже понимал. Разумеется, были уникумы, которые и в лагерях неплохо устраивались и досиживали до конца своих длинных сроков. А что там родственник мой, про которого мы договаривались, что ты обязательно поможешь? Так он нужен или нет? Ну конечно, я же говорил в прошлый раз, родная кровь, почти что брат мой. Ты меня не путай, адвокат, я решительный, как сокол, никогда точку зрения не меняю. Его ищут и, скорее всего, найдут. Потребуются деньги на это мероприятие, но должно хватить из операционных средств. Вот он и шаг, конечно, деньги на него тратить. Не расстраивай Кагана, зачем только эту тему поднял. Я подсел поближе и дал ему на подпись документы. Что это? Отчет директора о том, что он приступил к работе и ведет инвентаризацию. Какой он умный, молодец, инве это, короче, очень важно. А это что? Указание на расчетный счет физического лица, куда будут перечислять твои дивиденды. А что за счет? Я его открыл на твое имя, чтобы ты деньги на него получал. Деньги, получается, в банке будут лежать, а можно их снять, как только будут поступления. Можешь снять, великий Каган. А где этот банк? Тут адрес указан. Еще и лично ехать, восклицательные и вопросительные знаки. Обязательно. Банк твои деньги постороннему не может выдать. Ну это как раз хорошо. Видишь, как подданные меня подводят. Банк попросит паспорт. Паспорт твой у меня. Какой паспорт? Кагану не нужен паспорт. Для банка нужен. Но ты не переживай, он же уже есть. Да ты подписывай, подписывай, великий Каган. Не подгоняй меня. Куча бумажек, кому они нужны, бюрократия. А это что за депеша? Мой отчет о проделанной работе и акт оказанных услуг. У меня по нему к тебе, уважаемый Юба, сразу вопрос, ты когда мне сможешь оплатить за мою работу? Ой, что ты такое говоришь? Денег в казне нет, женщины голодают, дети плачут, охота неудачная, золото на руднике совсем иссякло, зверь ушел. То есть мне подождать? Ну конечно, мы же друзья. Хорошо, подписывай. Твои экземпляры откладываю в папку. Директору нужны средства на ремонт третьего ректификатора. Сможешь занять своему предприятию? Ты что думаешь, русский? За эту минуту что-то изменилось, и казна заполнилась. Я же тебе говорю, денег нет. Выкручивайтесь сами. Хорошо, я понял, будем выкручиваться. Покорно закряхтел я, складывая документы. Ладно, ты главное расскажи, какое у него было лицо. Каган подал мне чашку своего весьма странного степного чая с солью и кобыльим молоком, и я принялся рассказывать, во многих местах придумывая, потому что в действительности увидеться с гражданином Кремером мне не довелось. Я вернулся в город ближе к закату, усталый и разбитый, по дороге заехал в Золотой Фазан, чтобы поесть и встретиться, если удастся, с мадам Кукушкиной, потому что решения по ее делам вступают в законную силу, их можно исполнять и собственно. На этом история покойного Стрижова закончена. «Привет!» На пороге меня радостно встретила Пенелопа. «Привет! 100 лет тебя не видел!» «Соскучился!» Она умела улыбаться одним выражением глаз, это было очень мило и красиво. «Конечно! А могу я тебя попросить постоять и подождать?» «Ну, мне надо бежать к подруге на день рождения, но тебя я подожду!» Я сбегал за угол и купил в лавке цветов, чтобы торжественно ей вручить. Пенелопа просияла, нежно чмокнула меня в щеку и, откланившись, торопливо ушла. Я даже не успел посоветоваться с ней по поводу покупки авто. Кукушкиной старшей в заведении не было, так что я просто сытно поел, расплатился и ушел. Точнее, уехал домой. Ситуация, когда мне не надо ловить экипаж для каждого перемещения, начинала мне нравиться. Доехав домой, я с удивлением обнаружил Иону, которая сидела на лавочке неподалеку от моего нового жилища и беззаботно покачивала ногой. Незаметно припарковал автомобиль, подошел. «Привет, кузина. Какими судьбами?» Я подсел рядом на лавочку. «К тебе пришла, извиниться. Обижаешься на меня?» «Вообще-то да, есть такой момент. Я тебе ключи дал, чтобы ты цветы поливала, но внезапно благодаря тебе и этим ключам произошло татаро-монгольское вторжение. Прости, прости, все произошло так быстро. Нагрянули, расспросили Филиппа, он и проболтался, что у меня есть ключ. Ну, я и была вынуждена. Извинения приняты. Я не знала», продолжила она, заламывая пальцы, «что у тебя напряженные отношения с братьями и родителями, а они вчера с тетей Фаридой тебе все кости перемыли. Прости, что доношу, тебе неприятно такое слышать. Да я догадываюсь, что за меня только мама, еще тоже маленькая Эрика. Только ей в твоей горластой семье никто слова не дает. А как ты узнала, где я теперь живу?» Жена сказал. «Кто?» «Ну, помощник твой в офисе. На башкира очень похож. А-а-а. Моего помощника зовут Женя, просто произношение его изредка подводит. Иногда я забываю, что советовал ему использовать несколько другое, чем дано ему при рождении имя. Ну да, этот все про меня знает. Он велел тебе передать, что все макры готовы, и заказчик ждет встречи завтра. Сказал, ты поймешь». Я кивнул. Чен доложил о прибытии всего набора макров для артефакта стабилизации портала на Макарьевскую изнанку. «У меня столько дел наваливается, надо прибор делать, к Танлуже успеть, проверить, получилось ли у пограничников задержать колонну, также им прибор заказать, скоро судебное по Скоробейникову. Ни за что бы не взялся за это странное и непонятное дело, если бы не его способность постепенно и без лишнего шума сбывать мои трофейные макры. Когда тут все успевать? Что ты задумался?» Нетерпеливо потормошила меня Иона. «Как у тебя с той девушкой? С которой? Что значит, с которой? Как будто у тебя их несколько». Притворно насупилась она, а я запоздало вспомнил, что она знакома с Пенелопой. «Конечно, несколько. Девки-то румяные на меня гроздьями вешаются, разве не видно? То-то ты сидишь перед темным и, кстати, непомытым домом, где пусто и одиноко. Одиночество, Иона, это не когда дома никого нет, а когда некому тебя забрать из морга. Шуточки у тебя. Покажешь свой новый дом? Покажу, только он не мой. А чей? Мне его китайцы арендовали, чтобы было, где жить. Ты же помнишь, мы совместно с ними прииском занимаемся. Пробуют выкупить, но он все равно будет не мой, а предприятие». Я внезапно почувствовал легкий укол совести в связи с тем, что вру доверчивой Ионе, но она все-таки подпадает под влияние моих недружелюбных родственников, так что все карты раскрывать спешить не будем. Мы пошли в дом, и она немедленно заявила, что тут все надо капитально отдраить и наивно попросила для этого ключи. «Нет, кузина, прости, но второй раз я в один и тот же капкан не наступлю. Что же, ты так и будешь жить в грязи. Девушек своих многочисленных попрошу, эксплуататор. Ладно, пошли, поймаем тебе экипаж до дома. Я так дойду. Нет, нечего по кустовому одинокой девушке бродить. Тут, может, и приличный район, но по дороге всякое может случиться. Все, никаких разговоров. Танлуже пребывал в отличном расположении духа, и тому было очень простое объяснение. Партия макров, первая и пробная, отправленная в открытую среди бела дня, официально и с соблюдением всех бюрократических процедур, прибыла в место назначения, была получена другими оборотистыми китайцами и не просто получена, а со всеми официальными документами и сертификатами, то есть была заведомо законно введена в свободный оборот империи. Карл Маркс, насколько мне известно, говорил: «Практика – критерий истины». То есть практика показала, что вся наша с ним затея с прииском вполне себе и очень даже работоспособна. Да, конечно, нужно было соблюдать осторожность. Макры все еще въезжали в город неизвестными мне, но наверняка не очень-то легальными путями. Потом их как-то доставляли в упаковочный цех строящегося, он работал и строился одновременно, здание прииска, который размещался прямо на месте сгоревшего. И даже на этой стадии были возможны обыски и аресты. И все же, это работает. Община вложила в проект кучу денег. Было бы наивно считать, что они их печатают, скорее, добывают тяжелым и к тому же не всегда законным путем. Теперь они получат такой же официальный платеж, оплату за поставку и официально же выдадут зарплаты, заплатят своим же поставщикам. В общем, прииск становится неким драйвером легальной деятельности, который снимет многие проблемы с общины. И, поскольку с точки зрения остальных китайцев все это задумал и при моей помощи провернул Танлуже, да, я скромно умалчивал, что инициатива моя, потому что тогда и спрос с меня больше, то его рейтинг значительно вырос, а вместе с ним и настроение. Желаете как-то отпраздновать наш скромный успех? Выдал, наконец, благодушный Танлуже. Ресторан, шампанское, община очень вам обязана, дорогая Аркатли. Ну, есть у меня одна просьба. Там, на улице, стоит машина, я хочу ее купить на прииск, но фактически использовать для своих нужд, как директор. Сколько стоит? Вопрошающе приподнял бровь триады. 2400. Я узнавал, цена адекватная. Единственная проблема, она расходует растительные макры, поэтому выходит немного дороже, чем автомобиль на бензине или солярке. Он пренебрежительно щедро махнул рукой. Хорошо, я не возражаю. У директора должен быть автомобиль, только мой извозчик не умеет таким агрегатом управлять. Мне понадобится время, чтобы найти для вас шофера. Предок упаси, мой дорогой друг, я сам умею им управлять. Как-то же я сюда приехал, то есть услуги водителя не нужны, деловито осведомился он. Нет, а мой извозчик, приставленный к вам, ну, повозил меня и будет. Он также выполнял функцию телохранителя, у него первый дан по ушу. Приятно, что заботитесь обо мне. Я аккуратно достал и показал пистолет, потом убрал. Потом повторил фокус с ножом. Европейская схема самозащиты, усмехнулся Танлуже. Хотите, я вам быстро покажу, как избавил бы вас от оружия, если бы напал? Не надо, я это и так знаю. Карате, дзюдо, карате, это только голая рука. Но в целом, вы первый русский, который слышал что-то про наши боевые искусства. О, у нас в Серпухово об этом легенды ходят. Говорят, что мастер даже может пулю на лету поймать. Это преувеличение, усмехнулся он уголком рта. Стрелу может, круто. Поэтому у меня не было бы против вас шансов с обычным оружием. Я не специалист, но что-то мне подсказывает, что вы эксперт в области боевых искусств. Он с достоинством кивнул. Да, а хотите, я вас научу, а вы знаете, хочу. До вашего уровня мне никогда не дорасти, но хотя бы пару приемов хотел бы знать. Ушу, которое мы практикуем, это не пара приемов, улыбнулся он. Это комплексный вид спорта, культуры, философии. В любом случае мне хотелось бы немного приобщить вас к своим традициям. Это способствует пониманию. Пока разговоры о том, чтобы сделать из меня ниндзя, оставались разговорами, была пора решать что-то с артефактами. После получения согласия на приобретение автомобиля на компанию, я зашел в магазин канцелярских товаров и набрал там партию бумаги и пищевых принадлежностей, которые сложил на пассажирское сиденье. После поехал к Хайруллину и сказал, что склоняюсь к покупке автомобиля, но на извлечение денег мне потребуется еще пара дней. Такой ответ его совсем не удивил, он словно бы заранее знал, что я обязательно куплю его железного коня или, скорее даже, пони. Потом поехал к Веронике Кондратьевне, которую пришлось терпеливо ждать в коридоре у ее кабинета. Она появилась, угрюмо бурча под нос что-то длинное и нелестное про студентов всех цветов кожи и национальности. Старенькая профессор явно не была расисткой, она одинаково холодно относилась к представителям всех рас и этнических групп. Вероятно, у нее была на то своя причина. «Да», – вопросительно посмотрела на меня поверх очков Вероника Кондратьевна. Скромный адвокат Филинов явился, чтобы получить небольшую консультацию и продвинуть дело по портальному артефакту. «Он называется не так, вы вообще учились, Аркадий Ефимович, виноват, я вытянулся по струнке, как, собственно, делал только перед ней, не знаю, что у ней за магия такая, пойдемте, и прихватите свою мзду, не умеете иначе проблемы решать», она укоризненно показала пальцем на бумагу и канцелярские принадлежности, но по лицу было понятно, что довольно моим скромным подарком учебному заведению. По прибору я все понял, информацию записал. «Обычно я спрашиваю студентов, а у вас получается, наоборот», усмехнулась она, развалившись на кресле своего кабинета. «У вас что-то еще? Вот такой прибор», положил перед ней бумажку с названием «От пограничников», «очень нужен». Причем он нужен не мне, а государственной службе. Она бросила на него короткий взгляд и решительно отодвинула бумажку ко мне. «Это тоже к Иннокентию. Если у него есть чертеж, он сделает. Нет чертежа, добудьте, он все равно сделает. Разумеется, материалы, макры, все с вас, разумеется. Теперь-то вы дадите мне отдохнуть после занятий», утомленно прищурилась она. «Нет», извиняющимся тоном ответил я. Она возмущенно засопела. «Мне нужно вызвать предка-покровителя». «Всем нужно», сварливо ответила она. «Если же он просто не хочет вас видеть, то я его очень хорошо понимаю. Вы не поняли, мне нужно вызвать не своего предка и не просто вызвать, а в качестве участника судебного процесса, прямо в зал суда. Предок, молодой человек, это вам не душа покойной бабушки на спиритическом сеансе», нравоучительно вздохнула она. «Но вопрос важный, и предок точно не будет к нему равнодушен. Ну что там у вас случилось? Что вообще может произойти, чтобы вы по всяким пустякам дергали из тонких миров высших магических существ? Род почти умер, остался один парнишка. Его лишили наследства, что с перстнем, он объединился у него на пальце. Если нет, то у него проблемы. Нет проблем, кольцо у него на пальце, и оно стало единственным, патриаршим. Как, знаете ли, пруды есть такие в одном известном городе. Тогда в чем проблема? Его мачеха обжалует факт принятия наследства. В суде?» Скептически спросила она. «Ну да, Аркадий», она подалась вперед. «Не хочу сейчас вас и вашу профессию обидеть, но вы переоцениваете силу человеческих государственных законов. Вы можете решениями судов обложиться в круговую, это не испугает покровителей и миры изнанки». «Совершенно с вами согласен», покорно склонил голову. «Законы природы сильнее, но я нахожусь в плоскости суда. Надо выносить решение. Я нашел практику, правда, столичную, что, когда наследники не могут определиться, кто должен быть патриархом, суды вызывали предка и смотрели, на кого он укажет. А та женщина, член клана, ну, вдова патриарха, ну, вообще-то предок иной раз и правда может, но это не мне решать, так что вы от меня хотите, я с этого начал. Мне нужен способ вызвать предка в суд, через прибор, артефакт, и человек, который засвидетельствует, что это и правда, предок, а не коллективные галлюцинации. Если вы намекаете, что хотите взрослую уставшую и постоянно занятую женщину вытащить на эти свои сутяжнические распри, то можете не надеяться, я в ваш суд не пойду, а ваши преподаватели, мне нужен только один, и технический способ. Она задумчиво скосила взгляд на бумагу и канцелярию. С этим помогу, куда от вас деваться, сверился с бумажкой, где был написан адрес мастера по макрам и приборам на их основе, который дала мне Вероника Кондратьевна, и решительно шагнул в полутьму громадной мастерской. Глава 10. Мастер, который был обозначен у меня как Иннокентий, выглядел совершенно не так, как я его себе представлял. Я думал, он будет смесью профессора фон Брауна из «Назад в будущее» и рукастого расхристанного алкоголика. Но нет, у него на рабочем месте был удивительный для человека, заявленного как гений, порядок. Чистая, как у примерного лаборанта, одежда. Он был довольно молод и коротко острижен. Даже свой бутерброд он аккуратно ел на какой-то скатерке. Невероятное количество инструментов висело по известной одному ему системе. Ничего не валялось, не было пятен на верстаках и столах. Посреди мастерской не были разбросаны шестерни от раскуроченного полгода назад двигателя. Короче, Иннокентий меня очень приятно удивил. С другой стороны, работа с макрами, их удивительными способностями, скорее всего, требовала совершенно особенного подхода к работе. «Здравствуйте, вы Аркадий?» Меня баба Нюка предупреждала. «Да, я, это он. В смысле, будем знакомы». А вот рукопожатие у него было весьма крепким, практически как слесарные тиски, не соответствующим такому обманчиво интеллигентному виду. С другой стороны, вроде бы невооруженный на вид рабочий все же может иметь в кармашке ключ на 32. Нельзя недооценивать рабочих. Итак, что вам угодно? Предвкушающе потер руки Иннокентий. Свою работу он, видимо, искренне любил. Да так, с легким звоном поставил на стол мешочек макров. Шайтан, машину нужно собрать. Две. Давайте начнем с той, что понятнее. Итак, вы требуете рассмотреть свое дело в экстренном порядке, судья, и это, к моему огромному сожалению, был не Лещев, спрашивал меня, не отрываясь от прочтения моего ходатайства. Именно так, потому что, довольно-таки непрозрачно намекнул на мою возможность продолжить свою мысль судья, а представитель фискальной службы аж заерзал на своей жесткой скамеечке. Потому что, тут же достаточно напористо продолжил я, невозможность разрешения в самом скором порядке этого вопроса означает, что очень дорогостоящий паровоз все так же останется в ненадлежащих условиях хранения, без должных мер по консервации, без использования специального состава, которым он должен быть покрыт, с прогрессирующими следами ржавчины, разрушениями корпуса и механизмов. «Мы возражаем», — вяло запротестовал представитель фискальной службы, полноватый неуверенный в себе молодой парень. «Кто это? Мы?» «Ну, ответчик, фискальная служба». «Молодой человек», судья в легком раздражении поднял глаза от текста моего ходатайства, «по делам об обжаловании действия и бездействия есть заявители и заинтересованные лица. Это не исковой порядок, тут нет истца и ответчика. И потом, что это за выкрики с мест? Попрошу впредь снизить уровень балагана». Представитель фискальной службы немедленно заткнулся. «Итак», продолжил судья, положив мое ходатайство на стол, «решаем процессуальный вопрос. Ходатайство об ускоренном порядке рассмотрения. Представитель заинтересованного лица, встаньте, пожалуйста». Я уже стоял, теперь мой оппонент тоже встал с явным неудовольствием на лице, словно школьник, который не желает получать двойку, но к этому уверенно все идет. Кстати, в этом он не ошибался. Ваше мнение по заявленному ходатайству стороны Скоморошинского, представитель заинтересованного лица. Ну, я бы хотел, чтобы судья сам посмотрел и увидел, что никаких проблем у паровоза нет. Вы, арктически ледяным тоном осведомился явно недовольный судья, желаете заявить о выездном судебном заседании вместо расположения предмета спора? Ага. Что значит ага? Представитель, если желаете такое заявить, то возьмите бумагу и напишите ходатайство, да подайте, как того требует процесс. Я делаю вам замечание. В суде не говорят ага, и суд совершенно точно вашу работу за вас делать не будет. Сейчас рассматриваем ходатайство. Вы вообще его читали? Вам же экземпляр вручили перед заседанием, под подпись. Ну, я. Ваше мнение по ходатайству? Представитель, уведомляю, что у вас есть такие варианты. Поддерживаю, возражаю, на усмотрение суда. Вы вообще учились где-то юриспруденции? Конечно, у меня есть диплом. Ответ был невероятно своеобразным и очень многое говорил про моего коллегу. Ну, так что скажете? Продолжал уверенно давить судья. Возражаю против ходатайства. Молодец, одобрительно кивнул судья, пряча язвительную усмешку. А почему? В смысле? В коромысле. Раздраженно хлопнул по столу судья ладонью, постепенно теряя терпение. Вы должны мотивировать, обосновать. Почему вы против? Ну, что я из вас все клещами тяну? Мой оппонент озадаченно моргнул и затем нахмурился. Да потому, что требования заявлены какие-то непонятные. И представитель Скоморошинского хочет того, что не написано в нашем налоговом кодексе. А какое это имеет отношение к рассматриваемому ходатайству? Немедленно встрял я. Мы сейчас решаем процессуальный вопрос, а не по существу. Процессуально, я прошу рассмотреть в короткие сроки. Вы же знаете сроки рассмотрения и порядок. Ну, до полугода. За это время механизмы заржавеют, будет причинен ущерб, уверенно напирал я при легком попустительстве со стороны судьи, потому что я не должен встревать со своими аргументами, сбивая сторону с толка. Значительный ущерб уже есть, с течением времени он станет еще большим, мы затребуем возмещения из казны. Вы хотите причинить ущерб казне? Я, ошеломленный оппонент, открыл было рот, потом закрыл и посмотрел на меня с неким подозрением. Вы не имеете привычку возражать просто потому, что ходатайство заявлено противоположной стороной, но и уговаривать я вас не стану. Возражаете? Что ж, ваше право, обоснуйте. Я. Он снова попытался наскоком штурмовать это высокоинтеллектуальное нагромождение. Где-то на интуитивном уровне, парень явно был не дурак и понимал, что если ускорение нужно мне, значит, оно идет вразрез с его интересами и далее, с интересами его ведомства. Но, при этом, формальное воззвание к сохранности казны, на которое я ссылался в ходатайстве, кстати, зря он его даже бегло не прочитал, а расслабленно созерцал шевеление ветвей дерева на улице, тоже нужно было чем-то опровергать, а это у него не получалось. Опять-таки, он не догадался оспорить само по себе заключение, не по мотивам должности эксперта, а по источнику фотографий, материала для заключения, то есть, откуда я их взял. Я возражаю, и прошу перерыв, чтобы сформировать позицию. Вот, он сел, довольный собой, хотя садиться ему никто не разрешал. Вы ходатайствуете о перерыве? Так, устало спросил судья. Да, именно так, ваша честь. И мы обязательно рассмотрим это ходатайство в порядке очередности. То есть, после ходатайства об ускоренном рассмотрении дела. Так что, встаньте и обоснуйте свою позицию. Ну я, он явно расстроился от того, что ему снова пришлось встать. Чувствовалось, что не любит он этого дела. Возражаю и считаю, что такой подход не даст нам во всем разобраться. И потом, нет никаких доказательств, что с паровозом обращаются плохо. Судья терпеливо выждал пару секунд, как учитель, который уже занес над журналом ручку, чтобы поставить нерадивому ученику двойку, но не хочет, чтобы его потом обвинили в том, что он поторопился и не дал этому блестящему ученику выдать весь свой интеллектуальный потенциал в эфир. Кстати, сходство с такой картиной просто изумительно усиливало то, что судья держал в руке шариковую ручку. Да, ваша честь, ваша позиция зафиксирована в протоколе. Судья вопрошающе повернулся к секретарю, та утвердительно кивнула. Судья раскрыл свой настольный календарь. Совещаясь на месте, суд ходатайство об ускорении удовлетворил, в том числе потому, что правосудие должно содействовать уменьшению ущерба в ходе споров, а также, принимая во внимание заключение эксперта, главного инженера ремонтно-механического депо станции город Кустовой. Теперь второе ходатайство. Заявитель, ваш коллега просит о перерыве. Мнение. Не возражаю, ваша честь. Полагаю возможным для формирования позиции и написания отзыва. Так и запишем в протоколе. Судья некоторое время гипнотизировал свой рабочий график, потом уверенной рукой написал себе что-то, вклинив наш вопрос между другими судебными процессами. Объявляется перерыв до пятницы, на 2 часа 30 минут. Стороны, распишитесь в протоколе. Судебное заседание объявляется закрытым. Судья Слепнев, государственный орган, с вас письменный отзыв. А можно, придет другой представитель, насупился мой оппонент, поглядывая на меня обиженно и зло. Как угодно, у нас тут не театр с заявленными актерами. Не могу указывать сторонам, кого присылать. Хоть все приходите, места тут хватит. Когда мы вышли из суда, то попрощались, причем я вежливо и по-деловому, а он, надув губы, как обиженный школьник, и разошлись в разные стороны. Я занялся тем, что мне было приятнее судебных расприй, покупкой автомобиля. Пусть даже такого маленького и странного, как этот, ГАИ или его аналога, которая бы регистрировала, кто собственник, равно как и обязательного присвоения автомобильных номеров, в Кустовом пока что не было. Я понимал, что к этому идет, что в какой-то момент Кротовский, как прогрессивный правитель, озадачится и введет эту систему, но пока что имеем то, что имеем. По сути, если исключить из сделки ГАИ, то автомобиль – это просто специфическое движимое, и временами даже весьма подвижное имущество, для приобретения которого составлялся договор, причем в моем случае составлял его я сам. Покупателем был филиновский прииск. Тут я преследовал сразу две цели. Во-первых, у меня можно отнять покупку, а у прииска, пусть даже 100% доля в уставном капитале также принадлежит мне, нельзя. Называется это «принцип имущественной самостоятельности». Компания была юридическим лицом и при этом лицом, отдельным от судьбы своего учредителя. Поэтому покупался он на контору. Ну и вторая, не менее важная цель – экономия. Мои договоренности с Танлуже, в части моего вознаграждения, были в том, что я получаю 10% от продажи контрабандных макров. Партия улетела за номинальные 56 тысяч рублей. Подозреваю, что внутри этих расчетов есть и какие-то свои межкитайские тонкие взаимозачеты, но туда благоразумно не лезу. Кроме того, прииск платил мне зарплату, 250 рублей в месяц с возможностью премирования практически без ограничений. Моя комиссия за первую партию должна была бы составить 5600 рублей. Однако, взять и перевести такие деньги на мой счет было бы чересчур непривычно. Опять же, сложно провести по бухгалтерии, в дальнейшем повлекло бы уплату мной налогов, как физического лица и так далее. Поскольку вопрос получения денежных средств для меня остро не стоял, то мы с Танлуже договорились, что половина, то есть 1200 рублей, идет в счет оплаты моей премии. Вторую половину оплачивает он, точнее прииск, закрывая транспортный вопрос. Итак, мы понимали, что автомобиль, хотя и считался собственностью прииска, но будет использоваться мной для личных целей, и я сразу же положил в бардачок пачку пустых путевых листов с печатью, чтобы, если спросит, тут же заполнить и предоставить. Еще 500 рублей прииск оформил в качестве премии и перечислил мне прямиком на мой лицевой счет, откуда я вручную, ну, до онлайн-банкинга нам еще далеко, перевел их на свой закрытый депозит. Таким образом, я не светил реквизиты и сам факт существования закрытого депозита, в том числе и китайцам. Хотя это лишняя беготня, такая перестраховка казалась мне обоснованной. Итого. Прииск условно выплатил мне 1700 рублей, оставшиеся 3900 рублей пока остаются в качестве условной задолженности прииска передо мной. Я оформил договор, по которому купил автомобиль и поехал подписывать его с Хайрулиным. Причем, ему я заплатил как раз таки наличными, очень уж он не хотел получать деньги на расчетный счет, хотя он у него был, пояснив, что деятельность по мастерской, которая не только его, а его и партнеров, это одно, а перепродажа автомобилей – другое. Ну, что поделать, оформил сумму, как подотчетные, сделал отчетность, приложил расписку и передал через чина бухгалтеру, старенькому и плохо говорящему на русском, зато гениально знающему математику, дедушке По. Бухгалтерия у меня базировалась там же, на прииске. Теперь единственными документами, подтверждающими, что автомобиль мой, был договор с подписью Хайрулина и странная штука переходный ярлык. Это странный лист, на котором на одной стороне идет скупое описание автомобиля, так я увидел, что автомобиль мой собран в Туле, но при этом из немецких комплектующих. А на другой стороны были выведены полные фамилии, имена и отчества его собственников, из которых я стал седьмым. Записал меня туда Хайрулин, на мой вопросительный взгляд пояснил только одним кратким словом – традиция. Хотя… Какая к черту традиция? Я же видел магическим взглядом, что ярлык светился магией. То есть, это защищенный магией бланк, который эксперт может соотнести с автомобилем. У того тоже была магическая метка, а вписать следующего должен предыдущий, иначе бумага такого перехода права собственности не примет. Так я второй раз столкнулся с интересным феноменом, сочетанием бюрократии и магии. Все это я сложил в плотный бумажный конверт и положил в бардачок. Закончив покупать автомобиль, я заспешил в больницу. Мне пришлось ждать, потому что врач был на операции, а системы узнавания как там больной, тут не существовало в принципе, хотя таких же, как я, Ждунов, в основном родственников, я насчитал, кроме себя, аж три группы. То есть народу было не пофиг, как там их родственник, но больница пока что не умела о его здоровье сообщать. Доктор, все тот же бородатый парень, что помог мне тогда, на улице, узнал меня, подошел, поздоровался. «Владимир, ну как там мой сбитый? Сергей Степанович, жить будет», слабо улыбнулся он. «Его за мной прикрепили, раз уж так случилось, в себя приходит, имя и кто он такой, помнит, это хороший знак, а то, знаете, всякое бывает, отечность мозга у него есть». Болевой синдром, головокружение, но, в разумных пределах, можно сказать, повезло мужику, что ему купить, что можно, что нельзя, Купите ему кислого морса или сока, обязательно кислого, чтобы много не пил. А с кормежкой у нас и так все хорошо. А по лекарствам, мы опий даем и аспирин. Если купите 5 ампул опия и 2 упаковки аспирина, то хватит на весь курс лечения, спокойно и запросто ответил он. Я слегка напрягся при упоминании опия. А мне продадут? На опий дам сейчас рецепт, а аспирин вроде бы в аптеке и так должны. Впрочем, выпишу и на аспирин. Когда мне, слегка офигевшему от такого разворота событий, симпатичная медсестра вручила двойной рецепт, то постарался провести процедуру с лекарствами как можно скорее. То есть, прыгнуть в машину, доехать до аптеки, купить и немедленно, почти в припрыжку принести все той же медсестре, заодно вернув рецепт.